Неистощимая. Далекой-далекой зимой Голубович, запахивая короткий черный тулупчик, осторожно потянул на себя деревянную калитку. Та висела на разошедшихся в стороны гнилых столбах, наброшенная на верхушку столбика проволочка, давно заржавела. «Можно?» — никто не отвечал. «Можно войти?» — еще раз прокричал Голубович. В тишине раздались шуршание и хруст. Голубович быстро оглянулся. Тощая черная кошка слетела с крыши сарайчика и запрыгала по нетронутому снегу, словно рысь в тайге, прямо поперек заметенной тропинки, по которой Голубовичу сейчас предстояло пройти к крыльцу. Голубович выматерился и тут же, еще раз опасливо оглянувшись, перекрестился. Шли 80-е годы прошлого века. Голубовича креститься-то еще не научили тогда, и до губернаторского его Голубовича стояния в церкви по каждому православному празднику со свечкой в руке еще далековато было. Кошка на мгновение остановилась, в упор посмотрела распахнутыми сумасшедшими глазами, издала резкий горловой крик и тут же скрылась за домом. «Блин!» — вновь сказал Голубович, и тут же, вновь испугавшись, что материться в таком неподходящем для матершины месте, вновь оглянулся и вновь неумело перекрестился. Если в доме кто-то был, он не мог не услышать, как Голубович подъехал. Шум, производимый голубовичевским запорожцем, мог бы посоперничать с шумом, производимым тяжелым Боингом, идущим на взлет. Голубович машину бросил на недалеком проселке, потому что подъехать к самому дому, разумеется, оказалось невозможно. Столько снегу намело, но и от проселка звук двигателя не могли не услышать. Найти нужный дом оказалось пара пустяков, как ему и рассказывали. На участке стоял огромный, словно бы из пушкинского лукоморья, раскидистый дуб, видимо, это всюду окрест. Дубу было мельком и отстраненно, определил Голубович, лет 400, не меньше, а то и 500-600. Собственно, сам дом и стоял под дубом. Странно, что кошка спрыгнула с сарая, а не с дуба, на котором, согласно классику, ей надлежало находиться. Дуб у лукоморья — почти единственное, что помнил Голубович из школьного курса литературы. Там, правда, был, кажется, кот, а не кошка. Голубович еще маленько подумал и на всякий случай перекрестил дом, калитку, а заодно и дуб. Вот до чего уже дошло, дорогие мои. И тут же, словно бы отвечая на сотворение креста, за зеркалищем окном мелькнула тень. Ободренный Голубович прошел к дому, нарочито громко топая, очистил от снега ботинки на крыльце и постучал в дверь. И тут же дверь широко открылась, как будто обитатель давно уже стоял за нею, ожидая стука. Голубович от неожиданности ахнул и отступил назад. Не отпуская изнутри ручку, перед ним стояла в изящном изгибе статная и очень миловидная беловолосая женщина лет 35, самое большое, в шелковом багровом платье с немыслимым декольте. Она нагнулась, значит, вперед, чтобы держать дверную ручку, и от этой вынужденной позы груди ее почти вывалились из платья, во всяком случае багровые соски оказались видны. В ушах женщины висели золотые массивные серьги в виде крестов, массивные же золотые кольца с разноцветными камнями сверкали на пальцах, и неожиданно тонкая, тоже золотая, с крестом цепочка лежала на шее. Произнес Голубович. «Слушаю вас», — чуть кривя накрашенные в цвет сосков и платья губы, сказала женщина, словно бы секретарша неведомого босса очередному посетителю. Она тряхнула головой, и светлые волосы, только что забранные сзади в пучок, рассыпались по плечам. Тут мы, нарисовав столь ужасную апокалиптическую картину, должны сделать отступление. Дело в том, дорогие мои, что Голубович по самой сугубой, самой тайной наводке, под самым большим секретом, получил вчера, накануне описываемого нами сейчас визита, адрес ведьмы. Да-с, дорогие мои, более ни на кого не мог рассчитывать тогда Голубович. Беда у него была, с которой бы не справились ни врачи, ни милиция, а психотерапевтов тогда в России, почитай, и в заводе не было. Причем, передавая адрес, ему 50 раз сказали... Сказала Алевтина Филипповна, хозяйка дома, в котором Голубович снимал тогда комнату, а к Алевтине Филипповне адрес пришел от подруги-подруги-подруги-родственницы, когда-то обратившейся к ведьме и получившей от нее помощь женщины. 50, значит, раз ему сказали, что ведьма никого вообще-то не принимает, разговоров про себя не любит, может его Голубовича просто не впустить, а может, например, превратить его в жабу или даже во что похуже, если Голубович вдруг сильно ей не глянется». И 50, наверное, раз Голубовичу сказали, чтобы он хоть под каким гипнозом, хоть при потере сознания, хоть вообще без мозгов оставшись, ни в коем случае не выдавал имя женщины, сообщившей адрес. — Да чё? — безнадежно махнула рукой Алевтина. — Кудыш? Она ж все равно в догад войдет сразу же. Кудыш? Но ты не открывайся все равно, а ладнать? Обещалки? И Голубович, как вы сами понимаете, дорогие мои, Голубович думал после всех предостережений, что увидит носатую старуху в зипуне, никак не ожидал Голубович очередного предательства от жизни. «Я...» — заблажил, заикаясь, молодой Голубович, еще не ставший Голубовичем, которого мы с вами уже хорошо знаем, дорогие мои, еще не ставший Голубовичем в расцвете лет, сил, карьеры и наглости. «К вам это...» «Вам посоветоваться?» «Заходите», — просто сказала женщина, отодвигаясь и давая дорогу. Голубович не увидел, как, закрывая дверь, она быстрым взглядом профессионального спецназовца осмотрела округу, внешне мертвую деревеньку, занесенную снегом, переходящие один в другой продутые снеговые же поля за околицей, поля с редкими кучками серых берез во врагах, тоже заваленных снегом, мела поземка. В горнице у ведьмы рядом с теплой печкой горел еще и камин. В те времена о каминах знали разве что из переводных романов, хотя, разумеется, то, что камин, именно камин, а не что-то иное, Голубович в те времена, еще не прочитавший ни одного переводного романа, да и, по правде сказать, и не переводного ни одного не прочитавший даже в школе, и, что уж скрывать, до той поры, в которой мы с вами уже пребывали, дорогие мои, до поры, в которую к губернаторскому крыльцу подкатил омерзительно розовый хаммер, Голубович, ни одного романа не прочитавший, то, что камин, именно камин, понял, значит, на раз. Да, на раз. Умный он был, наш Ванек. Да. Умный. Ведьма села за темного дерева стол посреди горницы и зажгла зажигалкою две свечи в медных шандалах. Больше на столе ничего не было. Присаживайтесь. Голубович бросил тулуп к печке и осторожно сел на краешек стула с противоположной стороны стола. Несколько мгновений оба молчали. Голубович взгляда не мог отвести от не черных, нет, от ослепительно синих глаз обладательницы русской печи и французского камина. И вот тут-то и произошло в первый раз. Тут вот, дорогие мои, и случилось. Тут в тот самый момент впервые в голове у Голубовича аккурат под темечком впервые прорезался внутренний голос. Лицо у Голубовича никак не изменилось, потому что он уже было взял себя в руки, к сожалению, только минут на пять, но выдержку-то наш Иван Сергеевич имел отменную с юности. Лицо, говорю, не изменилось, но могло бы и дрогнуть в ту минуту, потому что внутренний голос довольно отчетливо, а Голубовичу даже показалось, что и довольно громко под самой черепушкой произнес: «Прикольная тёлка. Сиськи-то какие, а жопа-то жопа. Трахни ее». И тут же огонь обеих свечей сам по себе полыхнул, от свечей полетели искры, словно бы от дуги электросварки, а каминный огонь бешено запылал, как в печи крематория. Голубовича прошиб холодный пот. Кровавые губы женщины дрогнули в кривой улыбке, и она произнесла, кажется, и не злобно вовсе, и даже не обиженно, а даже, кажется, печально: «Мне это запрещено с людьми». «Во как!» — саркастически откомментировал внутренний голос. «А с кем можно? Неужто уж?» «Что-что?» — спросил растерявшийся Голубович тонким голоском то ли у нее, то ли у самого себя. «Нельзя». Та все улыбалась. «Ни с кем. Только с одним человеком в жизни. Не с вами». Она держалась так просто и доброжелательно, что страх вдруг отпустил Голубовича. Огни свечей перестали пускать искры и успокоились. Чуть потрескивая, утешился камин, и Голубович такую вдруг почувствовал добрую силу, идущую от ведьмы, что слезы потоком полились у него из глаз, словно бы пред милой матерью своей оказался он сейчас маленьким несчастным мальчишкой. Не так-то и часто плакал во взрослой жизни наш Иван Сергеевич, можно сказать, вообще никогда не плакал. А тут он сидел, выпрямившись на стуле, не отрывая по-прежнему взгляда от синих ведьминых глаз, и не плакал, нет, просто, значит, беспрерывно слезы у него лились. Беспрерывно лились у него слезы. Ведьма ничего не говорила, только смотрела на Голубовича. «Дайте мне руку», — наконец произнесла она. Голубович тут же протянул через стол руку, и холодными, совершенно ледяными в кольцах пальцами взяла ведьма теплую руку молодого Ивана нашего Сергеевича с последней своей надеждой, пришедшего к ней. «Никого не было до сих пор», — так вот сказала она. Может быть, эта фраза покажется вам не совсем понятной, дорогие мои, но Голубович-то понял ее замечательно. И теперь мы вынуждены открыть вам еще одну, очередную страшную тайну, да-с, тайну. Но настолько эта тайна тайная и страшная, что мы должны собраться с силами, чтобы просто произнести то, что собираемся сейчас произнести. Ну, значит, так. Так вот, значит, дело тогда обстояло, мои дорогие... Голубович, достигший своего возраста, остукнуло ему ко дню описываемого нами исторического визита уже 26 или даже 27 лет. Голубович сохранял, можете себе представить, сохранял девственность. Причем ни внешностью, ни силой Бог нашего Ваньку не обидел. И размеры его детородного органа, кстати, тут сказать, если и не поражали воображение, то оказывались более чем хороши. Да, в полном порядке орган сей у Голубовича находился и аж с 8 лет до тогдашних 27, и далее, можем мы вас заверить, до самой смерти Голубовича исправно по утрам восставал со стальной крепостью до самого последнего его дня. Услышавши как-то еще в детстве выражение «хоть полотенце вешай», 12-летний Голубович действительно взял на утренней кухне вафельное белое полотенце и повесил себе на пенис. Висело? Банное полотенце он вешать себе не пробовал, врать не будем. И так уж кухня-то была в голубовическом детстве коммунальная, а вы думали? И так уж вышедшая из своей комнаты одна из соседок, увидев стоящего посреди общей, значит, кухни Ваньку со спущенными на ноги трусами и с ее кухонным полотенцем, висящим на елде, соседка Дикий подняла скандал, и потом Ваньке всю его жизнь в родительской квартире тот случай вспоминали. Но не выходило у него с тетками. Ну, не выходило. Беда. Мы можем, разумеется, точно вам сообщить размер и в спокойном, и в возбужденном состоянии, потому что ясен пень Голубович, как все мальчишки, осуществлял соответствующие промеры и не раз. Но приведение здесь точного размера Ванькиного пениса сделает нам, кажется, это наше правдивое и весьма сдержанное, даже скромное повествование слишком натуралистичным. А мы натуралистичности очень хотели бы избежать. Натуралистичность — не наш метод, дорогие мои. Нет, нет и нет. Хотя точные размеры нам доподлинно известны. Как известны и решительно все случаи, когда молодой Голубович собрался было какую-нибудь девчонку употребить, а ему не обломилось. Про случаи со зрелым Голубовичем мы про полную осведомленность сказать никак не можем, потому что в зрелом своем возрасте наш любимый герой употребил теток немеренное количество, тут мы даже приблизительное число не сможем назвать. Да, а случаи с молодым Голубовичем нам известны досконально, но мы их описывать не станем. Достаточно сказать, что перед самым уходом в армию юный Голубович, осатаневший от ежедневного здрачивания, отправился в публичный дом, а публичные дома в то время в Ростовской области, как и во всей России, как и во всем Советском нашем Союзе, существовали только подпольные, как, впрочем, и сейчас, но сейчас все-таки с этим полегче, дорогие мои, ну, вы и сами наверняка знаете. А тогда... Через несколько минут после появления юного Ваньки в подпольном борделе туда нагрянула милиция. Всех свинтили, Голубович и штанов снять не успел. Первый это был и единственный его привод, который, несмотря на все опасения, не помешал несчастному девственнику отправиться служить в славные воздушно-десантные войска, куда он был приписан и где признаваться в собственной половой неискушенности никак было нельзя. Голубович и травил вместе со всеми разные истории. Беда, дорогие мои, беда. «Никого не было», — повторила тогда ведьма, перестав уже улыбаться. «Никого. И очень хотите...» «Ясен пень, хочу», — довольно грубо сказал внутренний голос. «А чё я тогда явился-то?» Внутренний голос чуть было не прибавил какое-нибудь распространенное ругательство, но сдержался. Огонь в камине предостерегающе полыхнул и вновь стих. — Да, да, — просветленно отвечал зареванный Голубович, — не могу больше так. — Дайте мне какую-нибудь вашу вещь, — попросила ведьма. Голубович заполошно захлопал себя по карманам. Никакой вещи, которую он мог бы сейчас отдать, у него с собою, кажись, не было. Шарфов он тогда не носил, а то отдал бы шарф, что ли, сейчас. Шапку? Что? «Пуловер отдай», — теперь сказал внутренний голос. «Нахрен тебе, голубой пуловер, как скажи, у пи***ца, ты ж не пи***ц». Голубович действительно сидел в голубом тонкой машинной вязке пуловере, потому что в те времена особо привередничать в магазинах не приходилось, вот он и взял, что подошло по размеру. — Нет, — сказала ведьма, чуть наклоняясь вперед, отчего груди ее, плеснув под платьем, вновь выкатились перед взглядом Голубовича. — Вот там, — она показала тонким наманикюренным пальцем вместе с ключами, — что там у вас? Металлическое, круглое, с перекладинами. Надо то, что любите. Голубович вытащил связочку, ключ зажигания, ключ от дверей шикарного авто, и он же ключ от багажника, и в пятак диаметром стальной брелок в виде трехугольной мерседесовской звездочки в круге. Брелоком Голубович очень гордился. — Не отдавай! — закричал внутренний голос. Ведьма улыбнулась. — Ага, мать твою, сейчас! — ответил Голубович внутреннему голосу, впервые в жизни своей вступая с ним в диалог и не замечая, что матерится. Он снял с колечка брелок и протянул на открытой ладони. «Вот». Та взяла брелок. Тут же свечи и камин вновь полыхнули. В камине аж загудело, словно в домне. Над головой Ваньки потянуло ветром, как будто в избе сильнейший сквозняк установился сейчас. Под гуд камина и треск обеих свечей красотка, вновь перестав улыбаться и опустив голову, забормотала что-то себе под нос, лицо ее исказилось. Голубович, честно вам доложим, дорогие мои, Голубович чуть не обмочился со страху. В армии, в десанте, когда первый раз прыгал, ни капельки не выдавил, а тут, значит, чуть не обмочился. Ветер провыл, и тут же все стихло. Ведьма вновь смотрела, не отрываясь ему в глаза. — О, Господи! — сказал не то внутренний голос, не то сам Голубович, он и не разобрал тогда. — Просто так не разрешают. — жестко сказала ведьма. — Каждая женщина станет твоя, И любить ты станешь каждую, но по-настоящему любить, как один раз в жизни любят, тебе нельзя. Нельзя. Согласен? Нельзя любить. Детей нельзя, нельзя детей. А иначе не разрешают. Согласен? Это вот отдашь. Согласен? А если полюбишь, только смерть любимой тебя спасет. Согласен? Согласен! — закричал внутренний голос. — Мы согласны, — прошептал бедный наш Ванек, дрожа всем телом. — Да, то есть я согласен. — А почему? — вдруг еще спросил он и вновь замер, осознав неуместность и ненужность этого, да и вообще какого бы то ни было вопроса. — Потому что в любви надо жертвовать, а настоящей жертвой может стать только любимый человек. — Не понял нахрен, — недоуменно сказал внутренний голос. — Мы... «Я не понял», — прошептал Голубович. Ведьма улыбнулась, щурясь. От глаз ее по молодым щекам побежали лучики морщинок, и вдруг это ее молодое приветливое лицо оказалось действительно старым, искаженным. Ухоженная золотая прядь упала ей на полный морщинами лоб. Прядь, ставшая вмиг всклокоченной и белой пополам с рыжими прядями, как грива каурой лошади. Глаза превратились в щелочки, словно у китаянки. «Не понял, потому что ты еще не наш, не Глухово-Колпаковский. Поэтому и детей нельзя. Нам не надо чужих детей. К нам вернется свой». «Еще непонятно», — добавила старуха. «Наш мальчик». Словно бы с прописной буквы произнесла она слова «свой». «И мальчик?» «Согласен?» — со старческим смешком повторила она. «Хе-хе-хе-хе». И тут Голубович сознание потерял. Ну, отрубился, прямо вам можем сказать, в первый, но не в последний раз в жизни отрубился Голубович. Было такое с ним еще один или пару раз, о которых мы вам своевременно и поведаем, дорогие мои. А тогда даже в десантуре при первом своем прыжке, чуть в штаны не навалив от страха, Голубович сознание не терял и мог бы, скажем, и самостоятельно кольцо выдернуть. Ну, кольцо десантного парашюта, чтобы вы знали. Представляете собой изогнутую ручку, такую вот двухопорную, словно бы на боках сковороды. Но не суть. Так значит, кольцо мог бы выдернуть или вести при подлете к земле упреждающий огонь из автомата, хотя при первом прыжке... Салабонов бросают с вытяжным парашютом, и дергать за кольцо, прямо скажем, нет никакой необходимости. Вытяжной парашют крепится фалом за штангу в самолете и при прыжке вытягивает парашют основной, так что можно просто висеть на лямках, как труп, и потом хлопаться об землю, как куль с мукой. Что Голубович и сделал за несколько, значит, лет до окончания института, распределения в Глухово-Колпаков и до визита, о котором мы сейчас рассказываем, дорогие мои. А теперь... Он потерял сознание. Что далее происходило с Голубовичем, мы не знаем. Ну, не знаем. А чего не знаем, того не ведаем. Знаем только, что очнулся Голубович, сидящим в своем желтом запорожце, совершенно занесенным снегом, сидящим, значит, в тулупчике своем черном, с шапкой на лбу и с руками на руле. Голубович полез в карман штанов и обнаружил в нем оба ключа от машины без брелока, а в другом кармане нетронутую пачку денег, тех, что перед визитом он собрал по всем сусекам и даже взаймы взял некоторую сумму. Находясь словно бы в похмелье, Ванек наш в автоматическом режиме завел агрегат и, не разбирая дороги, да из-за снегопада все равно ничего увидеть перед собою стало невозможно, не разбирая дороги, двинулся вперед, постепенно, очень медленно приходя в себя. Чудо, что запор не закопался в снегу. Ну, чудо! Только подъехав к Алевтининому дому, Голубович немного оклемался, но, как мы немедленно увидим, в полное сознание все же не вошел. Первой женщиной Ивана Сергеевича Голубовича оказалась довольно симпатичная племянница хозяйки, московская студентка, неожиданно для самой себя прибывшая в деревню к тетушке на зимние каникулы. Так вот сложилось, что поехать ей тогда оказалось некуда. Божий это промысел был, несомненно. Божий промысел. Хлопнув во дворе дома дверцу своего авто и даже забыв оное авто запереть на ключик, что, кстати, вам тут сказать, дорогие мои, было бы совершенно бессмысленно, потому что все советские авто открывались безо всякого ключика простой женской булавкой в умелых руках, да, схлопнув, значит, дверцей, а потом и дверью дома, Голубович, не чуя под собой ног, ввалился к себе в комнату, бросил тулуп свой и шапку на пол и отправился на кухню, возжелавши немедля выпить воды. И то сказать, чувствовал себя Голубович, словно бы утром после хорошей вчерашней попойки. На теплой, протопленной кухне сидела за столом незнакомая беленькая девчушка в джинсах и маечке, сказавшая Голубовичу «Здравствуйте!». Не отвечая, Голубович схватил с плиты холодный чайник и через носик выхлестал всю в чайнике воду, делая огромные лошадиные глотки. Потом обернулся на девушку, чувствуя, что не только штаны, а все его тело, да что аж мозги его распирает некая чрезвычайно требовательная и настоятельная сила. Глаза у девушки расширились, но только она даже ахнуть не успела. Вот, дорогие мои, как быстро все произошло. В следующее мгновение Голубович уже неостановимо изливался внутри нее, нагнутой и распластанной на столе. Кончив, Голубович подтянул штаны, мельком посмотрел на голую женскую попу, а изнасилованный, все еще раскинув руки, молча лежала животом на столешнице, ничего не сказал, подтянул брюки и отправился к себе в комнату. Как-то вот первый правильный секс не доставил ему истинного наслаждения, мои дорогие. Ну, не доставил. У себя в комнате Ванек наш прилежно засупонился, вытащил припасенную бутылку армянского коньяка, хлеб и сыр, налил себе шкалик и выдул его, словно шкалик водки. Вы не поверите, дорогие мои, но в те времена у Голубовича и коньячных рюмок не было даже в заводе. Можете вы себе такое представить? Да-с. И коньяк Голубович правильно пить не умел тогда. Во как. Выпивши одну, Голубович тут же вытянул вторую и по волчьи боковым резцом куснул сыр. Не так он все это представлял. Не так. Коньяк был припасен именно на этот случай. Голубович собирался и мечтал однажды путем потрахаться и выпить потом коньячку с нею, неизвестной пока ему женщиной, но не так, не так, все не так. Голубович-то наш, мы вам об этом, помнится, уже сообщали, Голубович-то наш был эстет. Тогда, в 80-е годы прошлого века, он еще не понимал, что он эстет, но уже им являлся. Да-с. Ну-с, чтобы вас успокоить, сразу мы вам скажем, что стресс у Голубовича совершенно не успел развиться, совершенно. И на нары засодеянное, а полагалось бы, мы вот, кстати, вам тут сказать, дорогие мои, совершенно не признаем сексуального насилия и насилия вообще, на нары наш Ванька не сел. Третий шкалик Голубович выпить не успел. Дверь в его комнату отворилась, и беленькая эта девочка совершенно голой вошла к Голубовичу. Мохнатое золотое межножие и внутренние поверхности ее ляжек блестели от пролитой и вылившейся влаги, грудки торчали, сверкающие соски казались каменными. Вы когда-нибудь занимались сексом на панцирной кровати с шишечками? Именно на такой спал Голубович в своей первой съемной комнате в Глухово Колпакове. Мы вот на двух-трех таких кроватях занимались. Нет, сейчас вспоминается, что, пожалуй, и на трех-четырех или пяти-шести, вот ведь память. Да-с. Занимались, и можем вам авторитетно доложить, единственное, что тут является на подмогу — шишечки. За них можно хоть уцепиться руками. Качка-то на панцирной, да еще, если честно вам сказать, еще и продавленной кровати, совершенно штормовая, как на морском корабле в непогоду. На корабле в непогоду мы тоже, кстати, тут сказать, занимались. Это тоже занятие не из простых, задуманное только для настоящих мужчин, не боящихся трудностей. Но эти воспоминания сейчас в сторону, да, в сторону. Сейчас мы только можем засвидетельствовать, что молодой Иван Сергеевич Голубович в течение последующих пяти, да, дорогие мои, пяти безотдыхных часов полное получил удовлетворение и, если честно, существенно увеличил багаж своих знаний о жизни. несмотря на штормовую погоду на панцирной кровати. Камасутра тогда ходила только подпольно по рукам, и за ее чтение вполне можно было схлопотать реальный срок. Голубович о глупейшей этой Камасутре слыхом не слыхивал, тем более тогда не знал, что Камасутра он и глупейшая. Но беленькая девочка Тоня, будучи московской студенткой и жившей в известнейшем среди тогдашних пикаперов общежитии на улице Шверника, сама оказалась в юном своем возрасте ходячей энциклопедией. Просто энциклопедистом она оказалась, как Дидро. Признаться вам, мои дорогие, наши собственные воспоминания об улице Шверника настолько до сих пор горячи, что мы с трудом сдерживаемся сейчас, чтобы не увести наше скромное повествование далеко в сторону. Но, может быть, в другой раз, потом. Если мы запамятуем, вы нам напомните, не так ли? Потом. Вечером Голубович и Тоня вместе с голубовичевской хозяйкой, я звали хозяйку, как мы вам уже сообщали, Алевтина Филипповна, все вместе сидели за тем же столом под желтым абажуром и пили чай с оладьями. Коньяк Голубович и Тоня допили еще днем в кровати в процессе освоения Голубовичем техники секса. А что там Тоня показывала в свой бенефис? Мы не станем вам тут говорить, дорогие мои, ужас, ужас, ужас. То есть, что это мы? Прекрасно, прекрасно, восхитительно! Так что сейчас перед Голубовичем, кроме горки оладьев, стояли бутылка водки нарвской выделки. Называлась провинциальная водка тогда, если кто помнит, коленвал, потому что буквы в слове «водка» на этикетке по непонятной прихоти безвестного дизайнера скакали вверх и вниз, действительно напоминая коленвал. А стоила эта водка повсеместно уже не 2,87, а всего лишь 2,62. Все послабление выходило для простого народа. Правда, в скорости означенная водка вдруг стала стоить не 2, а 3,62. Извивы тогдашней экономики были неисповедимы, как, впрочем, и до днесь, а столичная продавалась по первоначалу за 3,12. Это во благовременье цены на нее подняли. Да, так на столе стояли, значит, водка, оладьи и квашеная капуста в миске. Выпивая, Голубович и Тоня руками доставали из миски капустные пряди и отправляли их в рот. Добрая Алевтина Филипповна благосклонно отнеслась к произошедшему между постояльцем и племянницей, потому что племянницу надо было выдать замуж срочно. Замуж срочно. А постояльца, хорошего такого человека, необходимо было женить. Устройство судьбы холостых молодых людей — это, как вы и сами знаете, дорогие мои, любимое занятие всех домохозяек на Святой Руси. Да и по всему Божьему миру от веку. А тут вот так удачно все склалось. Тонечка и Ванечка сразу понравились друг другу. Кстати, вам тут сказать, дорогие мои, таких людей, как благословенная девочка Тоня и поистине сумасшедший Голубович, брак ни от чего не оберегает и не избавляет. Пусть они стали бы, по замечательному выражению теток из советских ЗАГСов, стали бы брачующимися толку-то. Черного кобеля, как известно, не отмоешь до бела. «И деток сразу же заводите, миленькие!» — наставительно говорила Алевтина, наливая на шипящую сковороду жидкое тесто и утирая пот со лба грязным передником. «Тут же место воно какое! Какое место это? Знатное место, знатное! Детное место, миленькие! Ты как, Ванечка, насчет деток? Не против деток завести?» — отнеслась она к Голубовичу. Беленькая девочка Тоня сыто и расслабленно улыбалась. На мгновение тень облетела ее милое личико вместе с мыслью, что завтра и писечка, и анус у нее обязательно будут болеть после нынешней безумной скачки, что завтра она на попку-то толком не сможет сесть, но вновь беленькие ее бровки расправились, на розовых щечках вновь заиграла двусмысленная улыбка. Стоило того, стоило. А Голубович наш пребывал в состоянии неземного счастья и неземного же изнеможения, парадоксально принявшего форму удивительной легкости во всем теле. Голубович тоже на миг помрачнел, вспомнивши о данном утром обещании не иметь детей, но тут же и на его лик снизошла счастливая и сытая улыбка. Стоило того, стоило. «А не хрен ли с ними, с детьми?» — спросил внутренний голос. Оба они, и Голубович, и Тоня, захихикали, услышав Алевтинин вопрос про деток. «Сразу же? Обещалки?» «Не обещать тут нахрен, дело серьезное», — доверительно сказал вдруг разговорившийся внутренний голос, 5 часов молчавший и только мотавший на ус. Правда, точно мы не знаем, существовал ли ус у внутреннего голоса Ивана Сергеевича, но нам почему-то кажется, что существовал. «А почему место детное?» — спросил Голубович, ничего не сообщая о невозможности своей иметь детей. Кстати, тут вам сказать, дорогие мои, беленькая, застенчивая с виду девочка Тоня тоже не могла иметь детей, даже если бы захотела, после неудачно сделанного еще в школе аборта, о чем Алевтина не знала. «Почему детная? Извините, я тут человек новый». «А как же ж!» Алевтина Филипповна с удовольствием присела за стол, вытерла руки об свой фартук, налила себе рюмочку, опрокинула и заживала алашкой. Тут черты ее выразили вдруг недоумение. «Содычоль», — переложила я. «Вкусно очень, тетя Аля», — заверила Тоня. «Только для талии вредно». Она засмеялась нежным колокольчиковым смехом, плотно огладила себя по бокам, и Голубович с удивлением почувствовал, что утомленные было его причиндалы вновь готовы восстать. «Хватит на сегодня, яйца отвалятся», — сказал внутренний голос. «Нормально», — громко произнес Голубович. «Не, это... сыпануло я... Чё это? Да. Дык, место греудетное, Ванечка. Сейчас вот сказку скажу. Здесь и цельная легенда про наши-то места. Да. Как вот еще цельную сотню, а может и 2 сотни годков тому, жила-поживала в Кутье Борисове пригожая девушка Ксения. Вот быть-то Тонечка наша, пригожая да скромная, и блюла себя аж до цельных 17 лет, — начала Алевтина Филипповна, будто народная сказительница. Бесстыдная Тоня вновь захихикала. «Да, и, слышь ты, сам князь Борис Глебович, слыхал?» Голубович кивнул, а князя Борисе Глебовиче Кушакове-Телепневском в Глухово-Колпакове не услышать было мудрено, даже если ты только что на станции с поезда сошел, а Голубович работал тут уже 4-й месяц. «Да», — Алевтина Филипповна подперла щеку ладошкой. И тут же тьма вокруг стола сгустилась, тьму эту прорезал уже не свет абажура, но луч прожектора, словно бы упадающий на дощатые театральные подмостки луч. «Да! И ехавши верхи мимо Кутье Борисова, сам собою князь Борис Глебович встренул ту Ксению пригожую с полными ведрами, что шедши от колодца. С полными-то ведрами!» В световом луче возникла девушка в кубовом, синем северном сарафане, в белом платке и со светлой косою, брошенной вперед на грудь. Коромысло тяжко лежало у нее на пряменьких плечах, но явно ее не тяготило. И сразу же в круге света оказалась симпатичная лошадиная морда, а за нею гнедая лошадиная шея с пышной гривой. Тут мы желаем вам сообщить, дорогие мои, что князь Борис Глебович ездил на жеребце так называемой соболиной масти. Ну, буквально 2 слова по этому поводу, иначе никак мы не можем. Значит, разновидностей гнедой породы не с числа. Самые красивые, на наш взгляд, темная караковая. Отец князя Бориса Глебовича, князь Глеб Николаевич Кушаков-Телепневский, отставной кавалергардовский полковник, во время службы езживал, разумеется, на чистой гнедой, коричневой с черной гривой, как и по уставу тогда полагалось в императорском конвое, а, выйдя в отставку, большую частью ездил в рессорной коляске с запряжкою серым орловским рысаком. Мы говорим тут «ездил», имея, разумеется, в виду, что старый князь сидел в коляске на подушках, опираючись на черного дерева трость с золотой ручкой, вместе с ним в коляске сидел лакей, держащий на коленях на СССР с яблоневой настойкою и мелко нарезанным балыком, а правил-то, конечно, кучер. Старый князь Глеб Николаевич из-за прострела, а так тогда назывался радикулит, из-за прострела уже не мог садиться в седло. А вот князь Борис Глебыч ездил, значит, в одиночестве верхом. Честно вам признаемся, дорогие мои, что все окружающие люди Бориса Глебовича вообще-то сильно раздражали. Даже прислуга, которую молодой князь за людей не считал, но с присутствием которой вынужден был мириться. А любил Борис Глебович Кушаков-Телепневский за свою жизнь только двух людей. Двух женщин. Но тут мы поневоле, мои дорогие, вторгаемся совершенно в иные части нашего правдивого повествования. Все своим чередом. Поэтому сейчас, заключая вынужденное наше отступление, мы лишь сообщим, что соболиная масть лошадей представляет собою разновидность шампанской масти на основе караковой или темно-гнедой и внешне мало отличается от классической шампанской, то есть гнедой с почти рыжей гривой. И вот такая вот лошадиная шея появилась, значит, в ослепительном световом луче. «А чтоб ты знал, Ванечка!» — продолжала из-за стены света, из темноты Алевтина Филипповна. «Чтоб ты знал!» Князь Борис Глебович возлегал на всякую встречную девушку, пригожую или же молодку, жонку ли или же вдовицу, и так бесперечь продолжалось от юности его до самой смерти. «А, мы тоже всех подряд нахрен перетрахаем», — сказал внутренний голос. «Да», — рефлекторно отвечал Голубович. «Да». И тут же, значится, князь Борис Глебович с коня своего сошедший на пригожую Ксению немедля возлег Ванечка. Да. Теперь в круге света стал виден уж не театральный, а прям-таки цирковой номер, потому что Ксения сопротивлялась, а князь путался в полуспущенных своих краповых чекчирах. Узкие кавалерийские брюки на кожаной подкладке, расшитые галуном или позументом. И Ксенины ведра, падая, залили позумент на чекчирах водой, но больше всего воды досталось самой Ксении. Голубович просто отвернулся, но Тоня жадно смотрела, хотя у себя на шверника уже насмотрелась она, прямо скажем, всего. Наконец князь отвалился от Ксении и поднялся. Ксения лежала неподвижно, мокрый сарафан облепил ее лицо и груди, а живот и ноги все еще оставались открытыми. А после же она, как водится, понесла, и через 9 месяцев положенных произвела на свет 2 младенцев женского пола. А князь-то Борис Глебович, возлегший на Ксению и девичество ее лишивший, более к ней никак не езживал, поскольку отъехал на другой же день за рубежи. За рубежи, слышь ты, отъехал по делам своим или же по иной какой причине, скажем, прохладу либо отдыху доставить себе. Тоня наша, девочка беленькая, мечтательно вздохнула при слове «рубежи» и кротко спросила: «В Париж?» «В Хрунишь», — сказал голубовичевский внутренний голос, которого Тоня, как вы сами понимаете, дорогие мои, не услышала. «В Улан-Батор, твою мать!» «Молчи, блин!» — с неожиданной для самого себя злостью приказал Голубович внутреннему голосу, и Тоня недоуменно на Ваньку нашего взглянула, по вполне понятным причинам приняв указание на свой счет. На мгновение повисло молчание. Затем Алевтина Филипповна продолжила, пропустивши реплику Голубовича мимо ушей. «Да, а развернувшись аккурат через 9 месяцев на двор свой, князь Борис Глебович нашел на крыльце 2 нарожденных девочек, обеих в льняных свивальниках обернутых, что ревом ревмя ревели в голос». «В голос, Ванечка, да». Голубович собрался было посмотреть на 2 плачущих новорожденных девочек, но прожекторный свет вдруг погас. «Нельзя, блин», — сказал внутренний голос. «Но нельзя так нельзя, хрен ли, блин, даром кипишится. Ясно тебе, блин, сказали, детей нельзя. Нехрена и смотреть, блин!» Голубович на этот раз только вздохнул. Вместе с установившейся темнотой на Ваньку вдруг упала безумная усталость. Все-таки утром он пережил сильнейший стресс, а потом еще один тоже сильнейший стресс, и сил потратил сегодня немерено. Счастливая легкость пропала, словно в раз выключилось тяжкое душевное похмелье охватило Голубовича. Теперь он тоже, словно бы обе женщины, молодая и старая, сидящие с ним за столом, подпер голову ладошкой, расслабился. «Да!» — глухо доносилось до Голубовича, словно бы сквозь туман, которого не пробивал мягкий свет абажура. «Да, двух девочек!» А в рассуждении того, что князь Борис Глебович возлегал на всякую встречную. «Так вот деток, народившихся бесперечь, к его крыльцу, возможно, стало бы принесть. Потому князь Борис Глебович и вдогад не в силах стал бы войти, от которой бы девицы, или же молодухи, или же милые вдовы, дабы хоть и мужней, которой жены, те народившиеся детки к нему доставлены. И мы того знать не в возможности, Ванечка. Слышь, Ванечка, ты спишь, что ли?» «Нет, нет», — сонно отвечал Голубович. «Устал он», — по-доброму сказала беленькая девочка. «Устал он, тетя Аля. Ты говори, говори, рассказывай». «Да», — не открывая глаз, попросил и Голубович. «Ты спи давай нахрен», — распорядился у него под темечком внутренний голос. «А то завтра, блин, ног не сможешь волочь, блин. Трахарь тяжеловес». «Да, да», — почти прошептал бывший девственник. «Да, потому ж не в силах своих князь оказывался таких бы деток-младенцев на себя принять в усадьбе самой и доставлял их всякий раз, ежели мужеского пола младенец записывал к себе за крепостью в крестьянскую, которую семью, крепостным работникам значится, а для младенцев женского пола основал князь монастырь на Кутьиной горе. Да». Ежели женского пола младенец оказывался, так в монастырь его князь доставлял. Указывал, то есть, доставить. Да. Но только женского пола более младенцев не случалось с той самой поры, Ванечка, потому что той порой в Кутье Борисове девушке Ксении промыслом Божьим чудо чудное явлено стало, Ванечка. Чудо, говорю, явил Господь. Потому с той поры, как невинность свою от князь потерявшей и двух деток женского пола родившей, пошла почела пригожие таксения далее безо всякого к тому мужского на нее возлегания каждые 9 месяцев деток производить на свет, но только мужеского пола, а каждый раз сразу по 2, близнецов, то есть, да. А проставшись, полежит, бывалочь, Ксения, чтоб маленько в себя приходить, и встает тут же по хозяйству или еще по которой надобности, и тут же в себе как бы чует новых детенков двоих, ровно бы и закваску в животе у себя, и носит. Так вот, люди добрые, сказывали, Ванечка. И так вот пригожая Ксения неистощим рожала и рожала, рожала и рожала, безо всякой мужеской малафьи или другого к себе какого полива, рожала и рожала... неистощимо. И груди ее, Ванечка, стали уже такой вот величины, что напоить оказывались в возможности всю нарожденную вот величину ее деток числом немеренным. Неистощимо груди Ксениной давали молока, ровно у которой призовой коровы вымя, Ванечка. Не спишь? Нет, нет. Да... А детки-то, слышь ты, детки, народившиеся, все же миг вставали сами на ноги, и грудь Ксениной, потерзавшие и полную мерой молоком материнским напитавшиеся, а Ксения, значит, тем временем лежмя лежала в себя, возвращаясь. Да, детки, значит, напитавшиеся, тут же шли со двора прочь по всему Глухого Колпакову, а далее по всему Северу Русскому, а далее и по всей Руси. Детки! От Ксении-то неистощимо детки шли, Ванечка. И в любую погоду, слышь ты, дождь ли, ведра, мороз ли, зной, зима, бы лето, в любую от Бога посланную погоду на Ксенином дворе зеленой стояла трава. Птицы пели чудными голосами своими на все лады. Неистощимо бил родник с голубой водою, неистощимо яблони и прочие, которые насаждения цвели самым полным цветом, и в тот же миг плоды на ветках неистощимо рожали в самом своем цвету, так же, как Ксения, не стареючи в своем цвету пребывая, неистощимо деток рожала для русской земли. Неистощимо груди Ксенины давали молока. Спишь, что ли, Ванечка? Голубович уж и не отвечал, совсем погрузившись в дрему. Внутренний его голос тоже совершенно смолк. — Спит, — Колокольчикова засмеялась беленькая девочка. — Затрахала я его. — А ты рассказывай, рассказывай, тетя Аля. — Да, и так вот нарождались младенцы от Ксении год за годом, и десяток годков за десятком годков, покамест новое чудо не случилось в Глухово Колпакове у нас. Голубович захрапел. Рука Голубовича выскользнула из-под щеки и со стуком упала на клеенку, которой был покрыт алевтинин стол. И тут же сам наш Голубович, не просыпаясь, с бильярдным звуком бухнул лбом в столешницу. Спасибо, что словно во многочисленных анекдотах не попал он лицом ни в тарелку с оладьями, ни в миску с капустой. Чего не случилось, того не было, врать не станем. Да мы и никогда не врем, кстати сказать. Аккурат между миской и тарелкой попал Ванек. Везуном он был. Везунчиком. Миленький. Алевтина Филипповна прервала свое повествование и приподняла бесчувственного Ваньку под мышки. — Что ж ты, Ванечка? Давай, Тонька, помогай, бери его. Обе они с кряхтением подняли Ивана Сергеевича, притащили в его комнату и обрушили на всклокоченную кровать, на которой так недавно вершилось святое действо под руководством скромной студентки. — Ну, бывает. Пусть-ка выспится. Встал ночь ни свет ни заря, а тут ты его еще и протряхнула. Давай, ложи его. Алевтина вышла, а Тоня, улыбаясь, раздела нашего Ваньку догола, немного погладила его по волосатой заднице, перевернула на спину, попыталась вернуть к жизни, если не всего Голубовича, то хотя бы необходимую сейчас часть его тела, попыталась, используя все имеющиеся в ее распоряжении приемы и методы оживления, тщетно. Голубович спал. Тогда Тоня сколько могла поправила под ним матрас и белье, сама разделась догола, перекатила Голубовича к стенке и легла рядом, накрылась тоненьким одеяльцем, обняла нашего замечательного Ваньку. Да, мы хорошо к нему относимся, дорогие мои, а вы еще не поняли. Обняла, значит, Ваньку и сама тоже мгновенно заснула. Кстати, вам сказать, дорогие мои, девочка Тоня, свершив в тот день самое, по нашему мнению, главное дело своей жизни, то есть беззастенчиво трахнув нашего Ивана Сергеевича в ответ на его насилие, теперь почти навсегда покинет наше правдивое повествование. Тонины амбиции простирались куда как далее провинциального коммунхозовского инженера, хотя он и выказал себя исключительным совершенно жеребцом. И с великим удовольствием мы можем тут констатировать, что Тонечке нашей воздалось по вере ее, а мы всегда считали и продолжаем считать, что каждому, если и не воздается, то во всяком случае должно воздаваться по собственной вере, как и заповедано от Бога нашего Иисуса Христа. Так вот, буквально этой же весной, весной того года, когда произошло причастие Голубовича в занесенной снегом деревне и восшествие его во храм дикого совершенно секса в панцирной кровати возле печки Алевтины Филипповны. Этой же буквально весной делегация Международного союза студентов посетила общежитие на улице Шверника. Излишне вам говорить, дорогие мои, какова была подготовка всей общаги к визиту. И вот хлеб-соль подносили делегации, ни то, ни нет. Хлеб-соль подносила не менее авторитетная в кругах девушка Наташа, а Тоня исполняла роль одной из двух ассистенток, по краям державших концы рушника. И так Тоня наша стеснялась, и так скромно глазками своими голубыми хлопала и потуплялась, что один из делегаций молодой человек, студент в Джон Ленноновских очочках и с огромным рыжим хайром на голове, неожиданно для самого себя спросил: «Quel est votre nom?» «Как ваше имя?» Это тоже был перст Божий. Тонечка французский изучала в школе, а потом в институте два раза по паре в неделю. Но вопрос этот поняла с трудом, а все-таки поняла. Вернее, догадалась, о чем спрашивает рыжий козел в дурацких металлических очках. И, еле сдерживая слезы волнения и стыда, и покрывшись краскою, прошептала в ответ. — Тоня. — Молном и Тоня. — Тоня, меня зовут Тоня. И тут невинная слеза волнения все-таки появилась на щеке великой скромницы. — Гениальной была наша беленькая девочка Тоня. — Да-с, гениальной. И завертелась, дорогие мои. Военную операцию Тоня провела блистательно, только один раз встретившись с рыжим молодым человеком в кафе «Метелица». Туда известное ведомство разрешало водить иностранцев, где уже совершенно очаровало его. Объяснялись они в основном жестами, но Тоня кое-как отвечала по-французски «умора». Ни о каком сексе не могло идти и речи, как вы сами понимаете. Молодого человека звали Виллем Насау. И если вы знаете хоть немного историю великого герцогства люксембургского, вы сами поймете, что принадлежал Виллем к герцогской семье, вернее, к ее многочисленным потомкам, в том числе, как и в случае с Вильямом, утратившим герцогский титул. Да в титуле разве дело? Вильям через 2 недели появился вновь в Москве, уже безо всякой делегации, приехал на улицу Шверника вместе с интуристовским переводчиком и вызвал на общежитское КПП Тоню. И во второй его приезд, представьте себе, Тоня ему не дала. Только в третий. При третьем свидании переводчик не присутствовал, что не помешало Вильяму сделать Тоне формальное предложение руки и сердца с вручением кольца и вставанием на колени. К тому времени Тоне только что и оставалось получить диплом инженера по холодильным установкам. Она и получила. Насколько девочка наша разбиралась в упомянутых установках, мы не знаем, если честно сказать. Ну, чего не знаем, того не ведаем. Побывавши в соответствующих ведомствах и подписав в тех ведомствах многочисленные бумаги, Тоня отбыла в Люксембург. Нынче она, как и в молодости, прекрасно выглядит, прекрасно теперь говорит по-французски, по-немецки и по-английски, и управляет виноградниками и винодельческими заводами, потому что Вильям по наследству получил их. Сам Вильям уже довольно давно умер. Причин смерти его мы не знаем, но опять-таки чего не знаем, того не ведаем. Может быть, Тоня его тоже элементарно затрахала? А мадам Насау, вдова, ведет себя очень прилично. По воскресеньям обязательно ходит в собор святого Иеронима молиться и слушать проповедь благочестия, а официальных любовников и молодых мальчиков подбирает, как и всегда, очень осмотрительно, чтобы оборони, святая Дева Мария, не вышло бы ненужных кривотолков. Вино Тонечка выпускает довольно хреновое, если, как всегда, честно вам сказать, но ведь покупают. Сейчас мадам Насау собирается выйти замуж за 77-летнего совладельца люксембургских железных рудников, бездетного вдовца. Познакомились они на заседании Национальной торгово-промышленной палаты, коей членом, простите нам это слово в приложении к Тоне, коей членом мадам Насау является много лет. Ну, дай ей бог, дай ей бог. Есть люди, которые живут так, словно бы вовсе не собираются умирать. И умирают они, кстати сказать, очень поздно, лет в 90, а то и в 100. Дай ей бог. А пока голенькая девочка Тоня спит в обнимку со спящим Голубовичем, Голубович спит, чтобы через много лет очнуться на заднем сиденье Ауди, одиноко, если, конечно, не считать машину охраны и охранников в ней, да и собственного шофера, одиноко стоящий на шоссе. Как мы вам, дорогие мои, уже сообщали, раздался в машине звонок. Любимый Иваном Сергеевичем Челентано гнусаво запел в личном губернаторском смартфоне. Голубович черканул пальцем по зеленому квадратику на дисплее, поднес прибор к уху, сказал: «Слушаю, блин». Он выслушал, что ему там говорили в ушную раковину, и тут же изменился, значит, в лице.